Американское информационное агентство АП недавно сообщило о нашей стране. После того, как Ким Чен Ын официально показал себя на политической арене, в Северной Корее упрочивалась основа его политического правления, развивалась ядерная и ракетная технология, стал реализоваться курс на параллельное ведение экономического строительства и строительство ядерных вооруженных сил, введена система социалистического хозяйственного управления с ответственностью, а люди стали наслаждаться лучшей культурной и эмоциональной жизнью. То же самое передала американская Fox News.